Выплеснувшееся озеро. Речные долины Южного Тибета. Золотые поля цинко. Поймы, зеленеющие сочной травой. Густые кроны тополей усилений. На всем этом отдыхает глаз после безжизненной природы взгорий. Здесь, у колыбели Брахмапутры, край земледельцев. Сюда с севера приходят за зерном кочевники. Я еду от Шигадзе вверх по реке Нянчу. Горы расступились, и она течет спокойно, словно отдыхая на широком галечном ложе. Неужели эта степенная с виду река могла натворить прошлым летом столько бед? Вот именно тут, в долине Нянчу, в 1954 году произошло небывалое в истории Тибета наводнение. Много селений встретилось на пути. Под каждой крышей своя жизнь, свой маленький мир. Но нет ни одной семьи, которой не коснулся бы этот удар слепой необузданной стихии. Почти все то, что рассказал мне о своей судьбе крестьянин Сонам Дорджи, можно было бы услышать от любого земледельца в этой долине. День бедствия застал Сонама в монастыре Тешилумпо. Отрабатывая ула за себя и за трех братьев, он уже больше двух месяцев развозил по монастырским кельям аргал, таскал на спине деревянные бадьи с водой и скоро должен был вернуться в родную деревню на время уборки. И вот бегущие в панике люди, перекошенные от ужаса лица, вода. Вал высотой в три человеческих роста катился по долине, обрушился на предместье Шигадзе, поглощая вырванные с корнем деревья черные фигурки людей. Что же произошло? В то время никто, конечно, не знал о катастрофе, случившейся в верховьях Нянчу. Река эта вытекает из озера, которое лежит на горном склоне. Таких озер, образованных ледниками, в Тибете много. Сползая вниз, ледник наращивает впереди себя гряду моренных отложений. Она как дамба задерживает талые воды и становится берегом озера. В тот жаркий день июля от ледника откололась и свалилась в озеро острая глыба. Пробив рыхлую породу моренного берега, она образовала в нем широкую щель, куда устремилась вода. Озеро как бы выплеснулось из берегов. Семиметровый водяной вал, прокатившийся по долине Нянчу, унес сотни человеческих жизней, смыл до основания десятки деревень, оставил без крова более 20 тысяч человек. Монахи в Ташилум помолились. Всю ночь и весь день пребывала вода. Теперь уже тихо, без шума и пены, в каком-то зловещем спокойствии. Люди продолжали стекаться к крепости и монастырю. Только на высоких местах можно было чувствовать себя в безопасности. Но мог ли оставаться там Сонам Дорджи? Мог ли он еще хоть час терпеть мучительную неизвестность? До дома один конный переход. Но теперь приходится петлять горами, то и дело огибать образовавшиеся заливы. Тропинок нет. Острые каменистые подъемы, неожиданно выгибающиеся дугой спуски. Сонам Дорджи бредет, шатаясь, не чувствуя ни голода, ни усталости, ни боли в распухших, израненных ступнях. Ночь застает его в расселине скал. Он валится на землю, не в силах даже развязать висящий на поясе мешочек с дзамбой. Смертельная усталость смежает веки, разливается по телу тяжелым оцепенением. Но воспаленный мозг крестьянина не может забыться сном. Доберется ли он завтра до своего жилища? Что ждет его там? Лихорадочные видения с необыкновенной отчетливостью встают перед глазами. Сонаму Дорджи кажется, что он видит родной дом. Серые стены из необожженного кирпича, пришлепнутые к ним сохнущие лепешки аргала. Вот шагая через порог отец, еще крепкий, умудренный годами старик. В руках у него несколько только что сорванных колосков ячменя. Торжественно, будто творя молитву, отец растирает их жесткими ладонями, дует на полову. Выбрав одно из зерен, раскусывает его, снова складывает половинки. Если зерно выглядит как целое, ячмень дозрел, можно убирать. Веселую суету уборки Санам любит с малолетства. Прямыми, как ножи, серпами женщины ловко срезают колосья, вяжут сноп за снопом. Мужчины навьючивают их на яков, колосьями вниз, чтобы не обломались. Яки тянутся к зерну и довольно фыркают. Эти дни — награда за целый год тяжелого труда. Поля, которые засевают жители деревни Чундуй, когда-то были дном Нянчу. Забросав свое ложе камнями, река оставила его людям, выбрав новое русло. Каждый год земледельцы расчищают свои участки от камней, мастерят плотины, чтобы в дни таяния снегов направить воду на поля. Но стоит весне взяться дружнее, как река гневно закипает и разрушает эти нехитрые сооружения. И опять люди с упорством муравьев восстанавливают их. До следующего большого паводка. Природа могущественна, она словно смеется над человеком. Но человек не опускает рук, старается понять ее нрав. Многое можно разгадать, предвидеть по старинным приметам, зная, как движется жизнь по годовому кругу. Вести счет дням, соразмерять свои поступки с бегом времени людям помогает солнце. Летом оно ходит длинной дорогой через середину неба, зимой пробирается краешком. Но в полдень оно всегда стоит над вершиной горы Верблюжий горб. Полуденная тень этой горы, как календарь, говорит земледельцу о том, для каких работ наступила пора. Весной тень отступает вместе с холодами. Как только солнечным лучам откроется большой серый валун, одиноко лежащие на пустоши, все знают. Время пахать. Нелегко вгрызаться в землю деревянной сохой. Хорошо еще, если есть в хозяйстве пара яков. Немало соседей ковыряют свои участки самодельной мотыгой, палкой с сучком, на который насажен рог. Поле пашут наискосок. Старики говорят, что только так можно согнать с земли в один угол злых духов, чтобы придавить их потом камнями. Некоторым духам, наверное, все же удается ускользнуть. Обратившись ветром, они потом выдувают из почвы семена, разбросанные рукой сеятеля, опутывают всходы серебряной паутиной инея, ломают колосья крупным, как голубиное яйцо, градом. Цинко встает редкий, низкорослый, и каждый колосок его на счету у крестьянина. Однако, чем труднее достается урожай, тем радостнее кажется пора уборки. Две трети зерна надо везти в монастырь Ташилумпо в виде арендной платы и приношений. Но ничто так не радует сердце земледельца, как несмолкающие до поздней ночи звуки гонгов, которыми женщины отгоняют птиц от ячменя, рассыпанного на крышах для просушки. Ощущение острого, пронизывающего холода заставляет Санама Дорджи очнуться. На склонах горят костры. Тысячи бездомных коротают ночь под открытым небом. Внизу, насколько хватает глаз, искрится в отблесках пламени черная гладь. Кажется, не вода. Само человеческое горе разлилось там. Глядя на все это, Санаму трудно поверить, что болезненное состояние полусна на целых 3 часа вырвало его из действительности. До рассвета еще далеко, но человек, заставляя себя встать и с трудом передвигая кровоточащие ноги, бредет как лунатик, проваливаясь в ямы, скользя по кручам осыпей. Теперь он уже сам силится возродить в своем сознании мир грез, и, взвинченный горем, усталостью, мозг подчиняется ему. Воображение вновь рисует Санаму Дорджи образы родного гнезда. Он видит себя дома, среди детей. Снизу доносится песня. Это поет Джума, жена. Она сидит у очага, калит на огне глиняную миску с песком и поет. Песня эта длинная, старая. Ни одна женщина не станет без нее жарить зерно на дзамбу. Когда снять миску с огня, когда бросить в нее горсть ячменя, сколько времени перемешивать, когда высыпать песок с зерном на сито, все это подскажет песня. Куплеты ее — мудрый счет времени. Но Джума поет не только за работой. Она вообще любит петь. Весело, задорно. Вот уже 25 лет Санам Дзорджи знает ее такую. В памяти всплывает день их свадьбы. В таком же предрассветном сумраке друзья ускакали за невестой. Они передадут ей стрелу с бирюзовым наконечником и с лентами красного, белого, зеленого и желтого цветов. Бирюза — это камень человеческой души. Ленты — четыре стороны света. Подарком этим жених говорит: «Для души моей весь мир воплощен в моей возлюбленной». Но почему друзья так долго не возвращаются? Ведь родители Джумы приняли дары, плату за материнское молоко. Значит, брак — дело решенное. В чем же дело? Стараясь не показать волнения, Санам ходит вокруг свадебного шатра, разбитого возле дома. Наконец, со стороны соседнего селения показывается кавалькада всадников. Задержка объясняется просто. На весь день она служит гостям поводом для шуток. По обычаю невеста едет в дом жениха на кобыле, у которой непременно должен быть жеребенок-сосунок. А кто-то из земляков Джумы, в шутку или по злому умыслу, накануне угнал эту лошадь в верхнее пастбище. Лицо Джумы в слезах. Это тоже обычай, но не зря говорит пословица. Уезжая из дому, невеста глазами плачет, а ногами в стременах танцует. Найдя в толпе жениха, глаза девушки загораются радостью. Санам берет кобылу за повод, кладет рядом мешок с зерном, накрывает его леопардовой шкурой. Сходя с лошади, невеста должна ступить на эти дары, тогда сила и достаток всегда будут сопутствовать семье. Потом Джума принимает от свекрови кувшин с молоком, ставит его на огонь. Обмакнув палец, бросает в пламя жертвенную каплю. Теперь дух очага знает, что в семью вошел новый человек. Младшие братья Санама Дорджи перешептываются в углу, с любопытством смотрят на Джуму. Достигнув совершеннолетия, они тоже станут ее мужьями. Ведь в тибетских домах издавна повелось брать для всех сыновей одну жену. И от того, что дети их считаются общими, имущество семьи никогда не делится. Джума понравилась всем. Она действительно стала хорошей женой каждому из братьев, хорошей хозяйкой в доме. Она всегда умела поддерживать согласие между своими мужьями, родила им семерых детей. Санам Дорджи часто думал: вот бы и сыновьям найти такую жену. Тогда бы знал наверняка, хозяйство не захереет, пойдет в гору. Джума, где-то она теперь? Живы ли дети? Размышления крестьянина прерывает движущийся навстречу караван. Яки в торопях, навьюченные домашним скарбом. Подавленные, безразличные к окружающему, бредут люди. Санам Дорджи кидается к ним. Как не страшно спрашивать о родной деревне, терзаться неведением еще тяжелее. «Селение Чундуй?» — слышит он в ответ. От него не уцелело ни одного дома. Все, кто остался в живых, устроились на пустоши. Вон за теми холмами. Как лошадь, ударенная плетью, кидается вперед Санам Дорджи. Вот, наконец, и гребень горы. За ним будто табор кочевников раскинулся по склону. Дымятся костры, плачут дети. Женщина с распущенными волосами бросается к Санаму. Джуму трудно узнать. Глаза ее сухи, в них словно угасла жизнь. Усевшись у костра, Санам Дорджи молча слушает торопливый, сбивчивый рассказ жены и братьев. В тот день почти вся семья полола цинко. Дома были только старики и младший сын. Он пригнал скот на дневное доение. Около полудня с юга послышался шум, похожий на раскаты отдаленного грома. Он звучал непрерывно, все нарастая, кто-то крикнул: «Вода идет!». К счастью, дом стоял недалеко от подножия горы. Собрав в охапку ребятишек, старики успели вовремя подняться на склон. Только младший мальчик не хотел бросить стадо. Он кричал на животных, но те заупрямились, не шли из загона. Волна набежала, и в ней погиб 12-летний Лхаба. Погибло все стадо — 7 яков и 4 овцы. Здесь, на пригорке, семья сидит уже третий день. Жгут сухую колючку, кипятят воду, чуть забеленную молоком двух оставшихся овец. Санам ловит голодные взгляды прижавшихся друг к другу детей. В глазах отца, братьев, один и тот же безмолвный вопрос: что делать? Многие односельчане уходят к родственникам в дальние деревни. Им же некуда идти, неоткуда ждать помощи. Над семьей встал призрак голодной смерти. Но помощь пришла. Через 5 дней после наводнения, когда нянчу еще не успела сбросить в Брахмапутру воды выплеснувшегося озера, бездомные люди заметили на перевале колонну всадников. Это были китайцы в военной форме. «Нет ли среди вас больных, раненых? С нами врачи, они могут посмотреть, полечить», — спросил по-тибетски один из солдат. Высунув кончик языка, отец Санама Дорджи поклонился и почтительно поблагодарил. «Мы приехали, чтобы оказать только первую помощь», — продолжал китаец. «Если нет больных, двинемся дальше. А чтобы вам не оставаться под открытым небом, возьмите у нас вот эту палатку». «Спасибо вам за участие», — отвечал старик. «Но даже когда у семьи были дом и скот, мы, пожалуй, не купили бы такую дорогую вещь. А теперь сами видите, у нас ничего нет, кроме нашего горя». Приезжие пояснили, что армейское имущество раздается жертвам наводнения бесплатно. Палатка была добротная, брезентовая, с крепкими жгутовыми канатами. Не сравнить с теми, что ткут из ячьей шерсти кочевники. Появился кров. А через неделю старейшина волости созвал всех на сход и объявил: «Власти знают о бедствии, которое постигло долину Нянчу. Пострадавшие должны зарегистрироваться, и каждому едоку выдадут по 2 меры ячменя». Дети с радостным визгом кинулись навстречу мужчинам, когда те внесли в палатку мешки с зерном. Его тут же принялись варить, толочь круглым камнем, и впервые за много дней досыта наелись дзамбы. Вода постепенно спала, и жители селения Чуньдуй отправились раскапывать остатки своих разрушенных домов. Кое-что из утвари удалось собрать. Санама Дорджи особенно порадовало, что опорные столбы и бревна перекрытия сохранились, придавленные камнями. Мужчины воспрянули духом. Но Джуму не оставляла тревога. Ее пугали наступающие холода. Почти вся зимняя одежда, лежавшая на плоской крыше дома, была унесена водой. Однако еще до первых заморозков крестьянам раздали теплые вещи. Санам принес 2 стеганых одеяла, 3 ватные армейские куртки, столько же брюк, ботинки на меху. Чтобы предоставить пострадавшему населению возможность для заработка, власти начали строительство автомобильной дороги от Шигадзе к городу Гьяндзе. Плату на стройки установили вдвое больше обычной и выдавали ее рисом по твердой государственной цене. На семейном совете решили послать на строительство третьего брата, Ноджу. Целый месяц от него не было вестей. Работы начались далеко, у Шигадзе. Потом проезжавший мимо посыльный передал. Ноджу просит кого-нибудь из мальчиков прийти к нему с мулом. В семье перепугались. Не заболел уж ли уж? Но через два дня сын вернулся, ведя мула, навьюченного мешками с рисом. Джума никак не хотела поверить, что такое богатство можно заработать всего за месяц. Рис она решила не трогать. Отсыпав немного для праздников, отнесла остальное в Шигадзе и выгодно обменяла на дзамбу. Получила по две меры за одну. Пришла весна. Сначала думали сеять немного. Семена надо где-то занимать, а ведь еще нужны деньги на постройку дома. Разве выпутаешься потом из долгов? Но на сходе в волости сказали: «Запахивайте, сколько всегда. Государство даст семена». Действительно, семья вскоре получила зерно для посева и суду на покупку инвентаря. Лето выдалось урожайное. Земля щедро вознаградила людей за труд. Обо всем этом я узнал от Санома Дорджи, сидя у него дома. Дом новый. Глинобитные стены еще не успели просохнуть. Свежие распилы жердей горят янтарной желтизной. На крышах соседних домов шла молотьба. Солнце вспихивало на ритмично поднимавшихся вверх цепах. Женщины отгоняли птиц от рассыпанного на кошмах зерна. По улице тянулся караван мулов, навьюченных мешками. Уже на следующий год после наводнения жители пострадавших районов собрали урожай не меньше обычного. Это была победа над голодом, над злой судьбой.